Доман и его конвой добрались до гребня склона, дальше город уступал холмам, городская стена отсутствовала. Впереди было много постоялых дворов, в которых селились купцы, ведущие торговлю в глубине страны, а также конюшни и фургонные дворы. Здесь дома уже доросли до вполне сносных размеров. В Иллиане как раз для поместья какого-нибудь второсортного лорда. У фасада самого большого здания стоял почетный караул из шончанских солдат, а над ним трепетало знамя с голубой каймой. На полотнище раскинул крылья золотой ястреб. Прежде чем ввести Домана внутрь, Эгенин сдала меч и кинжал. Оба ее солдата остались на улице. В душе Домана нарастал страх, по спине побежал холодный пот. Он нутром чуял тут во всем лорда. А ничего хорошего не будет, если имеешь дело с лордом, да еще и в его владениях. В передней Эгенин оставила Домана у двери и переговорила со слугой. Тот, судя по широким рукавам рубашки и вышитым поперек груди спиралям, был местным. Доман вроде как уловил краем уха слова «Верховный лорд». Слуга торопливо исчез, вскоре вернулся и провел Эгенин и Домана в комнату, весьма вероятно, в самую большую комнату в доме. Вся мебель до последней скамеечки была отсюда вынесена, даже коврики отсутствовали, и ярко блестел отполированный каменный пол. Складные ширмы с нарисованными причудливыми птицами скрывали стены и окна. Переступив порог, Эгенин сразу остановилась. Доман попытался спросить, где они очутились и зачем, но она заставила его замолкнуть взбешенным взглядом и бессловесным рычанием. Она не двигалась с места, однако казалось, что она стоит, вытянувшись в струнку, почти встав на цепочки. Словно драгоценность, она держала в руках то, что принесла с корабля Домана. Тот все ломал голову, стараясь понять, что же это могло быть. Вдруг прозвучал приглушенный гонг, и шончанка пала на колени, осторожно положив рядом завернутое в шелк нечто. Глянув на нее, Доман тоже опустился на пол. У лордов вообще странные обычаи, и он подозревал, что у шончанских властителей привычки могут оказаться еще страннее, чем замашки известных ему лордов. В дверях в дальнем конце комнаты возникли два человека. У одного левая половина головы была выбрита, а оставшиеся бледно-золотистые волосы заплетены в косу, свисавшую за ухом до плеча. Когда он шел, из-под длинного густо-желтого цвета одеяния едва виднелись носки мягких желтых туфель. Второй носил голубую шелковую робу, украшенную парчевыми птицами и длинную настолько, что волочилась за ним по полу почти на спан. Голова его была чисто выбрита. Ногти оказались длиной, по крайней мере, в дюйм, причем ногти на указательных и средних пальцах обеих рук покрыты голубым лаком. У Домана отвалилась челюсть. «Вы находитесь в присутствии верховного лорда Турака», — нараспев огласил желтоволосый, — «который предводительствует теми, кто приходит раньше и споспешествует возвращению». Эгенин распростерлась на полу, раскинув руки. Доман с живостью скопировал ее позу. «Даже благородные лорды Тира не потребовали бы такого», — подумал он. Уголком глаза он подметил, как Эгенин целует пол. Скривившись, он решил, что это предел для подражания. «Все равно они не увидят, делаю я что-то или нет». Эгенин вдруг поднялась. Доман начал тоже вставать и уже встал на одно колено, прежде чем горловой рык женщины и шокированное выражение лица мужчины с косой вернуло его обратно лицом в пол. Доман шепотом ругался. «Я бы такого не сделал и для короля Иллиана и совета девяти вместе взятых». «Твое имя Эгенин?» Мягкий голос принадлежал мужчине в голубом одеянии. Его невнятная речь... Он тоже проглатывал слоги, обладала ритмикой, почти схожей с пением. «Так меня назвали в мой день меча, верховный лорд», — смиренно отвечала она. «Это редкостный образчик, Эгенин, встречающийся крайне редко. Ты желаешь вознаграждения? То, что верховный лорд доволен, — достаточное вознаграждение. Я живу, чтобы служить, верховный лорд. Я упомяну твое имя императрицы, Эгенин. После возвращения новые имена причислят к высокородным. Выкажи себя достойной, и, может, имя Эгенин воссияет среди высших. Верховный лорд удостаивает меня великой чести. Да, можешь меня оставить». Домон ничего не видел, кроме того, как пятились из комнаты ее сапоги, останавливаясь ненадолго, когда Эгенин кланялась, дверь за нею закрылась, повисло долгое молчание. Домон глядел на то, как капли пота со лба шлепались на пол, когда Турак вновь заговорил. «Ты можешь встать, торговец». Домон поднялся на ноги и увидел, что Турак держит пальцами с длинными ногтями диск Квендиара в форме древней печати Аэс Седой. Припомнив реакцию Эгенин, когда он упомянул Аэс Седой, Домон начал потеть не на шутку. В темных глазах верховного лорда враждебности не было, только легкое любопытство, но лордам Домон не доверял. «Тебе известно, торговец, что это такое?» «Нет, верховный лорд». Ответ Домона был столь же твердым, как камень. Торговец, который не способен лгать с честным лицом и уверенным голосом, очень скоро вылетит в трубу. «И тем не менее ты это хранил в тайнике». «А я коллекционирую древности, верховный лорд. Предметы давно прошедших времен. Подальше положишь, поближе возьмешь, а то найдутся охочие до чужого добра. Украдут ведь, окажись оно на виду». Турак разглядывал черно-белый диск. «Это Квендиар, торговец. Известно тебе такое название? И древнее, чем ты, вероятно, думаешь. Ступай за мной». Домон настороженно последовал за ним, чувствуя себя немного поувереннее. Любой лорд из известных ему стран, если бы собирался вызвать стражу, то уже давным-давно бы вызвал. Но та малость, которую он успел увидеть и понять про Шон-Чан, подсказывала ему, что они поступают не так, как другие. Да он натянул на лицо маску спокойствия. Его привели в другую комнату. Домон подумал, что вся мебель и обстановка здесь, скорее всего, привезена Тураком с собой. Она вся была из изгибов, прямые линии отсутствовали напрочь, а отполированное дерево являло необычную текстуру и причудливый рисунок. На шелковом коврике с тканными изображениями птиц и цветов стояло единственное кресло, рядом большой шкаф-комод округлых форм, складные ширмы образовывали новые стены. Мужчина с косой распахнул дверцы комода, открыв для обозрения полки, уставленные необычным набором статуэток, кубков, чаш, ваз, 50 разнообразными предметами, среди которых не было двух одинаковых ни по форме, ни по размеру. У Домона сжало горло, когда Турак аккуратно поместил диск подле его точного двойника. «Квендиар», — произнес Турак. «Вот что я коллекционирую, торговец. Только у самой императрицы имеется коллекция лучше». Глаза Домона чуть из орбит не выскочили. Если все на этих полках настоящий Квендиар, то этого хватило бы купить королевство или, по меньшей мере, чтобы основать великий дом. Даже король согласился бы разориться, лишь бы купить столько. Знает только он, где найти такое богатство. Домон растянул губы в улыбке. «Верховный лорд, примите, пожалуйста, этот предмет в качестве дара». Ему вовсе не хотелось потерять для себя такую ценность, но лучше уж так, чем прогневать этого шанчанского лорда. Может быть, теперь станут гоняться за ним. Я всего-навсего простой торговец. Я хочу лишь торговать. Позвольте мне уплыть, и я обещаю, что... Выражение лица Турака ничуть не изменилось, но мужчина с косой злобно набросился на Домана. «Небритый пес! Ты говоришь о том, чтобы вручить верховному лорду то, что уже преподнесла капитан Агенин. Ты смеешь торговаться, будто верховный лорд какой-то купец? Пес! Да с тебя будут 9 дней сдирать шкуру заживо!» Едва заметное движение пальца Турака, и он умолк. «Торговец, я не могу позволить тебе покинуть меня», — промолвил верховный лорд. «В этой затененной стране, клятва преступников, я не нашел никого, кто мог бы беседовать с человеком, имеющим вкус и тонко чувствующим. Но ты коллекционер. Возможно, беседа с тобой будет интересна». Турак уселся в кресло, удобно расположившись в его изгибах, и принялся рассматривать Домана. Тот постарался изобразить обаятельную улыбку. «Верховный лорд, я обыкновенный торговец, простой человек, я не привычен к беседам с великими лордами». Мужчина с косой ожег Домана свирепым взглядом, но Турак, будто и не слышал, из-за одной из ширм, быстро переступая ногами, появилась красивая, великолепно сложенная молодая женщина. Она опустилась на колени подле верховного лорда, протянув тому лакированный поднос, на котором стояла одна единственная чашка, тонкая и без ручки, с какой-то дымящейся черной жидкостью. Смуглое, круглое лицо девушки отдаленно напоминало о морском народе. Турак осторожно взял чашечку пальцами с длинными ногтями, не взглянув ни разу на женщину, и вдохнул порог над кипятком. Доман окинул девушку взглядом и тут же со сдавленным вздохом отвел глаза. О, ее белое шелковое одеяние, вышитое цветками, было так прозрачно, что сквозь ткань он видел все. И тонкий шелк нисколько не скрывал ее прелестное стройное тело — Каф. «Его ароматом, как и его вкусом, — заметил Турак, — можно наслаждаться вечно. Итак, торговец, мне уже известно, что Квендиар здесь еще более редок, чем в Шончан. Расскажи мне, как простому торговцу случилось стать обладателем столь великолепного образчика?» Он отпил глоток кафа и выжидающе замолчал. Доман глубоко вздохнул и приступил к попытке ложью проторить себе дорогу из Фалме.